Во время этих событий совершилось крещение литовских язычников и апостольские труды Владислава Егайла. В начале 1387 года в Вильне был созван сейм. Сюда прибыл король Владислав в сопровождении королевы Едвиги и блестящей свиты из польских магнатов и некоторых высших духовных лиц. Здесь собрались его братья Скиргела Трокский, Владимир Киевский, Дмитрий Корибут Новгород-Северский, Витовт Гродненский и другие удельные литовские князья со многими литовскими боярами. На этом сейме решено было крестить в католическую веру всех природных литовцев обоего пола и всякого звания. Чтобы облегчить дело крещения, Егайло поступился частью своей великокняжеской власти. Доселе многочисленное литовское боярство находилось в таком подчинении у князя, что оно не могло без его соизволения ни распорядиться своим имуществом, ни даже выдать замуж своих дочерей по собственному усмотрению. Теперь подобные права даровались всем тем боярам, которые примут крещение. За ними оставлена только обязанность строить княжеи замки и отправлять военную службу на собственный счет. Таким образом, литовское боярство, или военнослужилое сословие, отныне в своих правах и вольностях стало постепенно приравниваться к польскому дворянству или шляхте. Далее, виленским горожанам после принятия католичества обещано введение у них немецкого городового устава или так называемого «магдебургского права», а простолюдинов заохочивали к крещению белыми суконными свитами, большой запас которых Егайло привез с собою. Знич, или священный огонь, горевший в Нижнем Виленском замке перед идолом Перкуна, был погашен, росшие кругом священные дубы вырублены и священные ужи перебиты. Как и везде, в подобных случаях народ был смущен бессилием своих богов, не оказавших никакой защиты святилищу, и после того легче склонился на убеждения католических проповедников. Воспитанные в великом послушании и даже благоговении к княжьей власти, виленские литвины почти без сопротивления последовали примеру своего государя. А бедных людей, дотоль носивших только грубый холст или бараньи шкуры, немало привлекали белые суконные свиты. Крещение простого народа в Вильне напоминало то, что мы видели когда-то в Киеве. В назначенные дни по распоряжению князя собирались язычники к реке Вильи. Их разделяли на группы, мужчины и женщины отдельно. Священники окропляли святой водою, читали молитвы и целым группам давали какое-либо одно христианское имя. Сам Егайло принимал усердное участие в деле крещения, и так как было еще мало священников, владевших литовским языком, то он лично являлся им на помощь и объяснял народу правила новой веры. Окончив крещение виленских литвинов, он предпринял для той же цели поездки в другие места Виленской и Трокской областей. Всего, как говорят, он окрестил таким образом до 30 тысяч литовских язычников. Жмуть пока сохранила еще свою религию. Оставлена пока неприкосновенную и греческая религия, которую исповедовало русское население Вильны и других литовских городов. Некоторые литовские бояре и князья, успевшие прежде принять крещение по восточному обряду, остались ему верны, в том числе Скиргелла, любимый брат и главный сподвижник Егайла. Однако со стороны сего последнего, очевидно, были принудительные меры по отношению к некоторым боярам, так как дело не обошлось без мучеников православия. Русская летопись говорит, что король велел казнить двух из своих литовских вельмож, не хотевших переменить восточное православие на латинскую веру. В том же 1387 году на месте Перкунова святилища в Вильне был заложен кафедральный собор во имя святого мученика Станислава, освященный потом гнезненским архиепископом Бадзантою. А затем начали воздвигать в Литве и другие католические храмы. На содержание храмов и духовенства король отделил многие села и деревни с их доходами и сделал щедрые вклады. Имущество духовного сословия были освобождены от налогов и повинностей. Главою Литовской католической церкви или первым виленским епископом является некто Андрей Васила, родом поляк, бывший сначала одним из францисканских монахов в Вильне, потом секретарем венгерской королевы Елизаветы и сирецким епископом в Молдавии. Этот Андрей Васила, как полагают, служил едва ли не самым деятельным посредником между Егайлом и польскими магнатами во время переговоров о браке с Едвигою и польской короне. Подобно ему, большинство первых священников в новокрещенной литовской стране было также из поляков, и только отчасти они были набраны из немцев. Переход великого князя Литовского в католичество и вступление его на польский престол решили издавна происходившую здесь борьбу между западным и восточным обрядом не в пользу последнего, и именно в то время, когда Литва находилась под сильным и непосредственным влиянием православно-русской гражданственности. Отныне с этим влиянием входила в столкновение гражданственность латино-польская, вооруженная авторитетом власти, светской и духовной. Брак Егайла с Едвигою получил всемирное историческое значение и в том смысле, что он повел к политическому соединению трех соседних народов, то есть поляков, литовцев и западнорусов. Польская народность, да толь сравнительно небольшая и не игравшая значительной роли в европейской истории, соединяясь с обширным русско-литовским государством, быстро возвысилась на степень могущественной державы в восточной половине Европы и приобрела важное влияние на ее дальнейшие судьбы. Не вдруг, однако, совершилось государственное объединение Литвы и Западной Руси с Польшей. Оно должно было пройти еще разные ступени и подвергнуться некоторым колебаниям. Одной из первых забот королевской четы было воссоединение с польской короною Галицкой земли, которую Людовик присоединил к Венгрии. В то время, когда в Кракове происходили сватовство и потом брак Егайла с Едвигою, в Венгрии разыгралась кровавая драма с матерью сей последней. Неудовольствие против королевы-правительницы Елизаветы и ее любимца Николая Гара вызвало возмущение, которое, однако, было подавлено. Противная ей партия выставила претендентом на венгерскую корону родственного ее мужу Карла Неаполитанского. Но он был вероломно завлечен в засаду, в самых покоях королевы, брошен в тюрьму и там умерщвлен. Спустя несколько месяцев Елизавета сделалась жертвой мщения со стороны приверженцев убитого Карла. Во время поездки в юго-западные области королевства она, в свою очередь, попала в засаду и была захвачена в плен толпою кроатов под начальством Иоанна Хорвати. Ее любимец умерщвлен был немедленно, а королева вместе со своей дочерью Марией, наследницей венгерской короны, заключена в один замок на берегу Адриатического залива. Когда союзные венециане хотели освободить королеву и приступили к замку, Хорвати бросил им через стену труп задушенной Елизаветы и угрожал тоже сделать с Марией, если неприятели не отступят. Прошло еще несколько месяцев, пока мадьярам и венецианцам удалось склонить хорватского вельможу к освобождению Марии. После десятимесячного плена юная королева наконец соединилась со своим супругом Сигизмундом, который между тем был возведен на мадьярский престол. Именно этим смутным временем, наступившим в Венгрии с умерщвлением Елизаветы, Едвига воспользовалась для возвращения Галиции. Пока ее супруг занимался крещением литвинов, она стала во главе военного отряда и в сопровождении многих польских магнатов отправилась в Червоную Русь. Некоторые города поддались ей без сопротивления. Столица этой Руси, Львов, вступил с нею в переговоры и, получив подтверждение разных городских привилегий, отворил ей ворота. Угорские гарнизоны удалились в Венгрию, только начальник замка в Галиче по имени Бенедикт оказал упорное сопротивление. Но потом, когда из Литвы король двинул в Галицию значительное войско с Витовтом и другими подручными князьями, Бенедикт, наконец, сдал Галич. Воссоединение Червоной Руси с польскую короною Егайло ознаменовал щедрым пожалованием русских земель многим польским магнатам, каковы особенно Ясно Тарновский, Спыток Мельштинский, Гневаш из Далевиц, Петр Кмита, Добеслов и его сын Креслов Кружовенки, Дмитрий Горой и другие. Это были именно те магнаты, которые играли видную роль в предыдущих событиях и оказали услуги Егайлу. Даже Симовит Мазовецкий, женившийся на сестре Егайла Александре, получил в приданое за ней город Бельс с его округом.